или о Джо, о том, что мы видели в окошко гостиной, и вовсе не было сказано ни слова. Потом в половине десятого или около того Ренни сказала: «Я, наверное, приму душ и пойду спать, Джейк». А я сказал: «Конечно». Чтобы добраться до ванны, ей нужно было пройти через примыкавший к гостиной небольшой предбанник. И мне, чтобы взять куртку, нужно было подойти к вешалке в этом же предбаннике. Ну что же удивительного в том, что мы одновременно встали и вышли в этот самый предбанник. А там, когда она уже на пороге ванны обернулась ко мне, кто с уверенностью скажет, что доброй ночи не вертелось у нее на кончике языка? И у меня тоже. Случилось так, что мы обнялись, прежде чем успели двинуться каждый своим путем. Но, думаю, даже замедленная съемка не смогла бы выявить, кто сделал первое движение. А после, я не сказал бы, что это было неизбежно, мы, идучи каждый своим путем, оказались в одной постели. Но если бы мы взялись вдруг анализировать наши первые шаги, за себя могу ручаться, и в мыслях не было, мы к тому времени наверняка пришли бы к одному и тому же выводу, а именно, что первый шаг уже сделан, неважно кем. Я говорю об этом просто потому, что случай-то, в общем, типический. Такое часто бывает с людьми, рассуждающими о своем поведении в ситуациях, о которых им впоследствии приходится сожалеть. Можно смотреть на небо с утра и до самой полуночи или двигаться вдоль спектра от инфракрасного до ультрафиолетового, и никогда у вас не получится ткнуть пальцем в конкретную точку, где происходит качественное изменение. Никто не может сказать: именно здесь сумерки стали ночью или сине-фиолетовым, или невинность виной. Вот так же точно можно докопаться до самых глубин и не найти того слова или жеста, на который с полным на то основанием можно было бы возложить ответственность за происшедшее, проникнуть так глубоко, что ты вдруг понимаешь, а изменение-то уже произошло и успело стать историей, и дальше тебя несет по инерции, согласно чувству неизбежности происходящего. Согласно чувству запоздалости, в которой ты, по большому счету, даже и не веришь, и которое в силу тех или иных причин считаешь вообще не относящимся к делу. Я бы мог проиллюстрировать сей феномен на примере данного конкретного случая буквально шаг за шагом. Ну, скажем, до той самой точки, когда рога на супружеском челе Джо Моргана стали свершившимся фактом. Но деликатность, к которой я зачастую наклонен, не позволяет. Мы провели бессловесную бурную ночь, полную трудных поз и сплетений и содроганий, и как таковая она была хороша на вкус, но вот описывать ее было бы скучно. Принимая во внимание соседей, я уехал затемно. Этим я и ограничусь. Сознательно ограничусь в описании нашего адюльтера. Он не слишком много для меня значил. Я не имел ни понятия, что там творится в душе у Ренни, ни до поры до времени желания туда заглянуть, пробившись сквозь ее обычную неразговорчивость, но моя собственная душа, я в этом уверен, была пуста. И дело не в беспогодности. Во мне существовало сначала общее, а после специфическое желание в сочетании со вполне определенным, хотя и не выходящим за некие рамки, чисто мужским любопытством. Другими словами, Мне хотелось совокупиться, потом не хотелось совокупиться с Ренни, вдобавок хотелось знать не только, какова она в постели, но и какой